Лерой. Sorry. Прости, милая, прости, пожалуйста. У вас все в порядке? Да, все хорошо, ложись спать. Ты на меня шипел, ты сказал. Ладно, ладно, я скажу тебе правду, Шейла. Я смотрю в интернете порно, да, прости. Я больше не буду никогда. Но я знаю, что ты смотришь порно. Ты мне уже говорила, я сказала, что мне все равно. Да-да-да-да, точно, да, точно, да. Но просто это другое порно. Почему? Это необычное порно? Да, точно. Что-то очень неприличное? Это ужасно неприличное. Скажи. Это порно, это пи-порно, это пи-пи-порного. Порно, когда люди писают друг на друга. А, да, видишь, это очень неприлично. А теперь же очевидно, почему я молчал и ничего не рассказывал. Прости, пожалуйста. Ой, как хорошо, что я смог тебе признаться. Хочешь, я на тебя помочусь? Да нет же. Тебе только у других женщин нравится. Нет, совсем нет. Это не в этом дело. Потому что они красивые. Ты вынужден смотреть порно, потому что я толстая и старая. Тебя попросить, но просто не мог. You do? Правда? Promise? Честно? Yes. Да. Am I doing it? Я все правильно делаю. Да. Это очень сексуально. Тепленькая пошла.